Я, качаясь, направился на кухню и, перебив в темноте несколько горшков, вернулся по стенке с еще одной чашей. Пока я наливал ей напиток, Маленцина размышляла вслух. «Я помню. Ты говорил, что у нас с твоей дочерью одинаковое имя, дающееся при рождении. Значит, она сейчас была бы одного со мной возраста». Я сделал еще один большой глоток Окли, и она тоже пригубила из своей чаши, вопросительно склонив голову на бок. «Ты играл с своей дочкой в какие-нибудь игры?» «Играл», — сказал я глухо. «Но не в те, о которых ты думаешь». «Ни о чем таком я не думала», — промолвил Маленцин невинным тоном. «Мы просто болтаем, ты же сам это и предложил. Так в какие игры вы играли?» «У нас была игра под названием «Икания». Чуть не то. Я хотел сказать не «Икания», а «Извержение». Мы играли в «Извержение вулкана». Я про такое никогда не слышала. Игра простенькая, но забавная. Мы сами ее придумали. Сначала мне надо было лечь на пол, вот так. Я хотел показать, как, но не просто лег, а шлепнулся с рядным стуком. Видишь? Потом я сгибал колени вот так, чтобы изобразить вершину вулкана. А на чипу усаживалась сверху. «Вот так?» — спросила Маленцин, примостившись у меня на коленях. Она была маленькая, легонькая. Да и вообще в темноте ведь не видно, кто именно сидит у меня на коленях. «Да», — сказал я. Потом я обычно начинал раскачиваться. У нас это было пробуждение вулкана, понимаешь? А потом как ее сброшу? С легким удивленным писком Маленцин соскользнула вниз, плюхнувшись на мой живот. Юбка ее при этом задралась, а когда я потянул, чтобы помочь гости сохранить равновесие, оказалось, что под юбкой ничего нет. «Вот значит, как происходит извержение», — тихонько сказала она. «Я уже обходился давно без женщины, и тело мое истосковалось по плоской близости, а опьянение никак не сказалось на мужской силе. Я погружался в лоно Маленцин так мощно и так часто, что, наверное, часть моего ума пролилась вместе с моим омикетлем. Первый раз я мог поклясться, что действительно ощутил вибрацию и услышал грохот извергающегося вулкана. Если Маленцин тоже почувствовал это, то ничего не сказала. Но после второго раза она ахнула. Сегодня все совсем по-другому. Почти наслаждение такое чистое, и пахнешь так приятно. А после третьего раза, когда она снова обрела дыхание, Маленцин сказала: «Если ты не будешь говорить о своем возрасте, никто и не догадается, сколько тебе лет». Наконец, мы оба выдохлись и лежали, тяжело дыша и переплетая свои тела. Лишь мало-помалу я начал осознавать, что в комнате стало светлее. И, наверное, испытал своего рода потрясение, увидев рядом с собой лицо Маленцин. Спору нет, это с этим было больше, чем просто удовольствие. Но сейчас я впал в некое состояние отрешенности, словно глядя на себя. И на все это со стороны подумал, неужели я делал все это с ней? Женщиной, которую ненавидел столь страстно, что оказался виновным в смерти ни в чем не повинной незнакомки. Но какие бы другие мысли и чувства не появлялись у меня в момент возвращения к действительности и частичного протрезвления, самым первым было простое любопытство. Интересно, почему это сделалось так светло? Не может быть, чтобы мы с ней совокуплялись всю ночь? Я повернул голову к источнику света и даже без кристалла увидел, что в дверях комнаты с зажженной лампой стоит Бью. Давно ли она там стоит, об этом можно было только догадываться. Бью покачнулась в проеме и без гнева, но с глубокой печалью спросила: «Ты можешь заниматься этим, когда убивают твоих друзей?» Маленцин небрежно повернулась и глянула на ждущую луну. Меня не особенно удивило, что эту женщину ничуть не смутило возвращение законной супруги, но, признаться, я ожидал, что слова о гибнущих друзьях вызовут хотя бы возглас удивления. Услышал я, однако, совсем другое. «Айо, вот это здорово! Значит, наша сделка скреплена еще надежнее, чем я могла надеяться». Валенцин спокойно встала, считая ниже своего достоинства прикрывать влажно поблескивающее тело. Я, в отличие от нее, сразу схватил свою накидку. Несмотря на стыд, смущение и до конца выветрившийся хмель, у меня все-таки хватило духу сказать. «А мне кажется, Маленцин, ты зря старался. Наше соглашение теперь ни к чему». «А я думаю, что ты ошибаешься, Микс, сын», — отзвалась она с самоуверенной улыбкой. «Спроси эту старую женщину. Речь ведь шла о твоих умирающих друзьях». Я неожиданно выпрямился и выдохнул. «Пью, это правда?» «Да», — вздохнула она. «Наши люди на дамбе не выпустили меня из города. Извинились, но сказали, что не могут рисковать. Вдруг кто-нибудь сболтнет лишнее чужакам там, за озером. Мне пришлось вернуться. Я пошла через площадь, чтобы посмотреть на танцы. Потом, это было ужасно, она закрыла глаза, облокотилась о дверь и дрожащим голосом продолжила. С крыши дворца грянул гром. Ударила молния, и какое-то ужасное волшебство взорвало танцоров в клочья. А потом из дворца выспали белые люди. Они изрыгали громы, плевались огнем. В их руках сверкал металл. Их мечи в один удар разрубают женщину вдоль талии, ровно пополам. Ца, ты знал об этом? Удар, и детская головка летит, как мяч для тлачтли. Она подходилась прямо к моим ногам, потому что-то ужалило меня. Я побежала. Только сейчас я увидел, что блузка бью в крови. Тонкая струйка сбегала по руке, той самой, в которой она держала светильник.